Уял — сумерки. Эалин — уял. Нэн — уял. Ур — жара, жаркий. Урулоки. Сравните. Уриме, Уруи — квенийское и синдаринское название августа. Родственное слово квенийское. Ауре — свет солнца, день. Клич Фингана перед Нирнаев Арноэдиад. Синдаринское «аур» или вариант «ор», использующийся в качестве префикса в названиях дней недели.